Глава 14. Захват ледокола. Черные человечки, растянувшись цепочкой, двигались по льду в сторону Исбьорна, стоявшего у погрузочного причала. Капитан, находившийся в рулевой рубке, прищурился, насчитал 8 маленьких фигурок. «Рановато для гостей», — подумал он. «Весь вчерашний день народ из Лонгейра шел сплошным потоком». Оно и понятно, ледокол был первым пришедшим в этот году судном. Но теперь уже хватит, он ведь даже не завтракал. Исбьорн был готов принять на борт флотский мазут, вместе с углем заказано было 95 тонн. Они едва успели пробиться сквозь льды к погрузочному крану Лонгейра. Топлива оставалось меньше тонны, этого бы даже на полчаса работы парового котла не хватило. Светало, но на небе сгрудились облака, погода стояла пасмурная, сырая. Холод собачий, такой вот переменчивый в Арктике май. Иной год теплые дни, открытые фьорды, а в другой холод и сплошной лед. Капитан достал бинокль, а в группе не было ни одной женщины, только мужчины. Настолько он мог разглядеть. Видать, любопытные шахтеры, которым охота взглянуть на ледокол, на всех большие куртки с водоотталкивающей пропиткой. Один несет с собой ружье. Ничего удивительного. У белых медведей есть скверная привычка выскакивать без предупреждения, не пойми откуда. Ходить без оружия опасно, даже если вы совсем недалеко от Лонгейра. Наконец люди дошли до судна и исчезли из виду. Вскоре после этого до шкипера донеслись шум и голоса с юта. Гости поднялись на борт. Значит, сейчас будут мучить не его. Обычно посетителей по кораблю водил штурман или один из матросов. Капитан зевнул. Совсем скоро можно будет спуститься по крутому узкому трапу в кают-компанию, выпить кофе и позавтракать, а потом они поднимутся дальше ломать лед в Адвентфьорде. Он просил, чтобы угледобывающая компания отправила лошадей к их погрузочному причалу, забрать почту и провиант. Но грузовой корабль «Мунин», везущий тяжелое оборудование, вышел из Харстеда уже 2 дня назад и может прийти в любой момент. Никакой приличной дороги между городом и мысом нет. Лошади не справятся с тяжело нагруженными санями и в сыром талом снегу. Поэтому первое задание Исбьорна в этом году — проложить во льдах канал до самой городской пристани. Не успел он додумать эту мысль, как по радио пришло контрраспоряжение. Телеграмма из Харстедского отделения: «Мунин блокирован льдом у мыса Линнея. Могут они туда добраться и освободить его?» Капитан посмотрел на первого штурмана, только что вошедшего в рубку. Первым штурманом был его сын. «Спущусь вниз, поем, когда загрузим мазут с углем, выгоня лонгерских на берег. Пойдем к Исфьорд-радио, но к нетели еще на час точно, так что покажи им паровой котел и угости кофе». «А как быть со вчерашним парнем, который просился к нам, чтобы выйти из фьорда? Он вроде как на охоту собирался». «Ну, так и быть. Только накажи ему сидеть в кают-компании, чтобы нам знать, где он. Чтобы не летал по кораблю и не пачкал все, как вчера». Ждать оказалось невыносимо. Он забрался на склон горы со стороны причала. Бинокль позволял ему проследить за товарищами, пока они шли по льду и поднимались на борт. Дальше смотреть было не на что. Они условились, что как только ледокол будет захвачен, корабельная радиостанция отправит позывные шпицбергенского радио и таким образом передаст тайное послание группе. Теперь он жалел, что они не договорились о чем-нибудь попроще. Например, о том, чтобы кто-нибудь вышел на палубу и помахал руками в сторону берега. Ему бы хватило и такого знака. Тогда он мог бы вернуться в город, пойти в клуб и ждать там. В группе было гораздо больше народу, чем отправилось на это первое задание. Местом встречи назначили новый рабочий клуб Сверда Бюпена. Он сплюнул табачную жвачку и стал смотреть на расползающееся по снегу темное пятно. Война придет и на Шпицберген, это ясно. Но как, когда и с кем, не знал никто. Значит, нужно быть подготовленным к любым неожиданностям. Когда немцы больше года назад захватили власть на Большой Земле, уже тогда многие зафрахтованные суда взяли курс на Англию. Но руководство решило сотрудничать с новым пронемецким правительством, поддерживать производство в интересах владельцев стуроножки. И как же мало им это помогло. Прошло совсем немного времени, и государство объявило себя собственником угольной компании, даже не предупредив ни о чем заранее администрацию. Директор и основное руководство делали вид, что все в порядке. Добыча должна продолжаться согласно имеющемуся плану долговременного развития компании. Но от Шпицбергена до Осло далеко, и до контор на севере тоже. На радиосвязь полагаться нельзя, почту перлюстрируют. Новости с большой земли, касающиеся организованного сопротивления и саботажа, эффективно перехватываются и заменяются сообщениями о продолжающемся немецком наступлении и победах на всех фронтах. Кто бы там мог отличить ложь от правды? Оставалось только одно. Эриксон прекрасно знал, что не все его поддержат, но он и остальные в его группе хотели в Англию сражаться. Если руководство не отпустит их по доброй воле, найдутся и другие способы. Ледокол застревал, потом делал рывок вперед, ломая лед вдоль канала, который проложил 2 дня назад, и таким способом расширял его для Мунина. На ночь они собирались бросить якорь у мыса Линнея, а через день проломать противоположный конец канала, идя к Лонгеру. Над кораблем, как длинный хвост, вился черный дым. Они шли вперед так медленно, что сажа успевала жирными полосами осесть на корпусе. Перед самым обедом капитан улегся в койку и не вставал до самого вечера. На обед было рагу из вяленой баранины, картошки и моркови, и штурманы, конечно, оставили порцию. За едой он довольно похлопал себя по животу, высшая похвала для кока. На борту царили мир и тишина, если не считать треска ломающегося льда. Штурман быстро поел и взял с собой кружку кофе для своего товарища, которого шел сменить. Он никого не встретил ни в коридоре, ни на трапе, это настораживало. Войдя в рубку, он увидел 3 незнакомцев. Один из них держал винтовку, дуло которой уперлось в спину его коллеги. Тот повернул голову и бросил отчаянный взгляд. «Хельге, твою мать, что будем делать?» — выдавил он. Ну, тычок винтовкой заставил его заткнуться. «А ну, цыц, мы захватываем этот корабль от имени норвежского морского флота. Вы пойдете в Англию, потому что теперь приказы отдаем мы». Присутствующий здесь шкипер не верил собственным ушам. Как вообще можно принимать 3 придурков всерьез? «От имени норвежского морского флота? Вы что, совсем рехнулись, идиоты? Какого черта вы творите? Ну?» Шкипер был ветераном полярных морей, без малого 40 лет проплавал на разных судах. Из этого 70-летнего старика можно было делать гвозди. «Никаких шуток, моряки, у вас есть выбор. Можете присоединиться к вам, а нет, запрем вас в каюте и будем там держать, пока не доберемся до Англии, если не высадим на лед раньше». Говорил самый высокий из троих. Глаза у него были неприятные, злые, но и испуганные. «Опасная смесь», — подумал шкипер. Пришедшая телеграмма застала фру Халварсон на рабочем месте случайно. Была пятница, время шло к 7 вечера. Она хотела поскорее разделаться с кое-какими бумагами, которые следовало передать в судовую дирекцию. Прочитав телеграмму, она сразу поняла, что на Шпицбергене что-то всерьез пошло не так. ТГ ХО от Шпицберг Уголь. Избьерн пропал вчера, ТЧК. Сообщение продублировано в ЦО, ТЧК. Сообщите властям. Пропал? В глазах у фру Халварсон потемнело. Сообщите властям. Она понимала, что каждый ее поступок в ближайшие несколько минут жизненно важный для компании, для экипажа Избьерна, для нее самой. Как поступить? Каждое действие, каждое слово должно быть детально обдумано, и думать требовалось очень быстро. Все радиосообщения с большой земли и обратно прослушивались. Оккупационные власти наверняка уже тоже прочли эту телеграмму. А не может ли она выудить из текста что-нибудь такое, что они наверняка пропустят, если присмотреться к выбору слов, вернее, к их отсутствию? Видимо, из Фьорд-радио какое-то время посылала позывные Избьерну, прежде чем доложить о потере связи. Но было еще кое-что. Фру Халварсон много лет работала с капитаном ледокола и хорошо его знала. Ему и в голову не могло прийти угнать корабль и уплыть в Англию. Он считал делом чести выполнять свою работу на Шпицбергене так хорошо и надежно, как это только позволяют переменчивые арктические и политические условия. Должно было случиться что-то, что заставило его пойти на берег, и что с остальным экипажем? Она быстро перебирала архивные записи и достала список членов команды — 14 человек. Бунт? Да нет, быть не может. Но на борту много молодых ребят, с ними всегда есть риск, им ведь не хватает терпения. Прошло всего несколько минут с момента прихода телеграммы, а фру Халварсон уже подозревала худшую новость, о которой в телеграмме не было ни слова. На борт могли пробраться шахтеры с Туреножки, так что не бунт, скорее угон. Ей хотелось расплакаться, но на истерику не было времени. Она сняла трубку и стала медленно крутить диск. Следовало сообщить управляющему. Команду ледокола отвели под палубу и заперли в одной из кают. Капитан обвел взглядом людей. Не хватало шестерых, трех матросов и трех кочегаров. «Как так вышло-то? Это же парни, что сегодня ни свет ни заря притопали, так? Почему ты их не согнал на берег?» Капитан негромко обратился к сыну, который с несчастным видом смотрел в пол. «Я им все показал, как ты велел, а потом вернулся в рубку. Мне невдомек было, что они останутся, спрячутся. Раньше-то ни разу такого не было». Капитан вздохнул. «Смогут они машину на ходу держать?» Машинист только что вернулся с вахты в машинном отделении, волосы всклокочены, вокруг глаз круги угольной пыли. «Пока справляются, но будет им задачка посложнее». Он криво усмехнулся и замолчал. Угонщик, который их запер, то и дело проходил под дверью. Капитан всех предупредил, чтобы говорили тихо, на случай, если кто-нибудь стоит в проходе и подслушивает. Шкипер понуро сидел на стуле, зажав руки между коленями. Когда он поднял голову, в глазах у него была грусть. «Они ведь совсем зеленые, небось, на Шпицбергене недавно. Я и не видел-то раньше этих парней». «А я видел», — отозвался второй штурман. Он был гораздо моложе остальных, волосы мышиного цвета расчесывал на пробор и тщательно следил за своей одеждой. «Слыхал вчера в рабочем клубе всякое. Конечно, не такую дикость, как это, а о таком бы я не сказал. Но там многие не прочь присоединиться к норвежским военным частям в Англии, чтобы сражаться. Только и разговору, что об этом. Новеньких агитируют. Весь Лонгер бурлит слухами, если уж на то пошло». Шкипер тяжело вздохнул. «Нельзя их за это винить. Мы все держимся того мнения, что немцы из Норвегии надо гнать. Но даже не знаю, это незаконно. Они угнали корабль. Это преступление. И неважно, воюем мы или нет, а команда, которая перешла на их сторону, это бунт». Капитан хрипел от гнева. «Приказываю с бунтовщиками не икшаться, не разговаривать, не выказывать сочувствия, не помогать с управлением. Они еще одумаются, молокососы, совести у них нет. Приходить сюда, угрожать заряженным оружием?» Каждый в команде знал по опыту, что главный теперь не скоро угомонится. «Если заведется, не остановишь. Таков уж он был, капитан, упрямый и вспыльчивый. А теперь его крепко задели за живое. Но тут в каюту пришел один из матросов, примкнувших к лонгерским горнякам. Лицо у него горело, глаза бегали. Он пытался избегать взглядов товарищей. В руках у него был револьвер, но держал он его так, как держит тухлую рыбину. «Вас запрут подвое в разных каютах на ночь, чтобы у каждого была своя койка». По Лонгеру расползалось беспокойство. Уже к вечеру люди начали подозревать, что случилось нечто серьезное. Следующим утром, правда, уже нельзя было скрыть. Кто-то рассказал руководству шахт, что 8 человек не явились на свои смены. И Сфьорд-радио, возможно, с опозданием на полдня передало, что Исбьерн видели идущим под парами от мыса Линнея в сторону открытого моря. Не надо было иметь много ума, чтобы сообразить, что произошло. Когда утренняя смена вернулась из забоя, он сидел в клубе. Рабочие разместились на лавках с кофе и едой. Они успели умыться, но угольная пыль вокруг глаз оставалась. Из-за нее они казались злее, чем были на самом деле. И что они, немцы, теперь с нами сделают? Кто-нибудь об этом подумал? Отправят самолеты нас бомбить? Арестуют кого-нибудь? А как же почта и провиант на Мунине? Как мы их получим, если корабль намертво застрял во льдах? Кое-кто и на Шпицберген-то приехал, потому что здесь демилитаризованная зона. Мы не для того ехали, чтобы геройствовать. Мы денег хотим заработать и вернуться к семьям. Что с ними будет? Начнут преследовать? Об этом кто-нибудь подумал? Он был потрясен. Он-то думал, что большинство их побег одобрит. Небольшая группа его единомышленников ловила на себе взгляды, которые словно вынуждали объясниться. Они рассыпались по кафетерию, а кое-кто отправился к себе в барак. Пока все не успокоится, лучше залечь на дно, но оставить все попытки организовать сопротивление — никогда. «Незачем фру Халварсон торчать в конторе в субботу», — строго заметил управляющий, хотя на самом деле был за это ей признателен. На столе у нее лежали две телеграммы. Он и сам их несколько раз перечитал. Фру Халворсон к ним даже не притронулась. Она уже представляла, что в них может быть. Одно и то же сообщение из двух разных мест. ТГХО. Избирна по-прежнему нет, несмотря на постоянные позывные мысли НЭА. ТЧК. Маловероятно, что капитан одобрил отплытие ЗПТ. Исследуем первые возможности ЗПТ. Вдруг его остальным экипажем высадили побережье ТЧК. Исчезновение Избирна отсюда немыслимо ЗПТ. Вызвало глубокое возмущение Лонгере ТЧК. Шпицберг, уголь. ТГ. Губернатор Шпицбергена. Государственной полиции. Слухом, Избирн скрылся в западном направлении сегодня утром ТЧК. Также пропало несколько человек Лонгера ТЧК. Просим сообщить соответствующей инстанции. Фру Халворсон была в слезах. Так я и знала. Ночью она почти не сомкнула глаз. В гостиной на диване спал Ленцман. Сегодня он отправится обратно в Киркенес. В 18:00 она прокралась мимо него в кухню и приготовила себе кружку чая из листьев черной смородины. Кухонное окно выходило на Хавнагата. Она сидела и смотрела, как город потихоньку пробуждается, и, не переставая, думала о том, что же теперь делать. Самое главное, да нет, единственно возможное, вернуть лонгерцев обратно в поселок до того, как власти заведут дело. Государственная полиция кишит людьми из национального единства. Если беглецов арестуют, конец может быть только один. Но она не видела решения. Связь осуществляется только по радио и телеграммами. Все прослушивается. Управляющий вышел из своего кабинета и уселся на стул. «Все не настолько плохо. Мы должны исходить из того, что никого из прежних ребят там нет. Те, кого мы наняли в начале месяца, до Лонгера еще не добрались. Избьерн перед уходом не разгрузился. По плану он должен был вернуться и пробить остаток канала до городской пристани». Мунин застрял во льдах и не с места. Начальник Шаг говорит, что народ в Лонгере волнуется, потому что почта, которую они ждали много месяцев, не пришла, и им не хватает еды. Шкипер Мунина хочет, чтобы мы связались с русскими и попросили их ледокола помочь с проводкой. А возможно, они могли бы даже подойти к Избирну и перехватить зачинщиков. А все так неопределенно, да и на чьей они стороне, эти русские? Ответить Фью Халворсон не дали. По наружной лестнице, ведущей на второй этаж, загрохотали тяжелые шаги, шаги нескольких человек. Спустя мгновение контору заполнили полицейские и представители Хирда. Фру Халворсон успела сунуть телеграмму в стол, но это уже не имело значения. Предводитель Хирда, одетый по форме в двубортный мундир и странную цилиндрическую фуражку, размахивал перед самым носом управляющего стопкой бумажек, копиями. Для пленников время тянулось невыносимо медленно. По утрам их собирали вместе, а по вечерам снова разделяли. Так продолжалось 3 дня. Капитан не думал, что угонщики продержатся столько времени, но им, похоже, удавалось обеспечивать ход машины без особых проблем. Явно не без помощи 3 переметнувшихся на их сторону кочегаров. С навигацией дела обстояли хуже. Поздним вечером, на 2-й день, один из лонгерцев, молодой рабочий, с по-детски испуганным лицом, зашел в каюту, где были заперты матросы и первый штурман. Он уселся на койку, спрятал лицо в ладонях и стал просить помочь с прокладкой маршрута. «Мы не нашли карту областей к востоку от Медвежьего острова». Он чуть не плакал. «Мы не понимаем, где находимся, думали добраться до Исландии, но...» Штурман, искренне извинившись, ответил, что без разрешения капитана ни один член экипажа не может помогать угонщикам. «Угонщики? Да мы ведь просто ребята из Лонгера», — выдавил из себя парнишка. «Зря вы так о нас думаете. Мы хотим в Англию сражаться за свободу. Разве это плохо?» На следующее утро всю команду заперли в кают-компании и накормили завтраком. «Ого, еду дают», — заикнулся было штурман. Капитан посмотрел на него тяжелым взглядом и ничего не сказал. «Ну, так я скажу», — снова взял слово второй штурман. «С кораблем неладно. Тяжело сидит на воде. Дует свежий ветер, а мы еле плетемся. Похоже, у нас течь». «Так точно», — удовлетворенно отозвался машинист, отправляя в рот полную ложку фасоли в томатном соусе. Прожевал ее и добавил. «Думаю, им не по себе. В машинном отделении вода уже высоко». «А ты вы часом в уме не повредились? А ты сам-то где? А если корабль утонет, пока мы будем заперты по каютам?» «Машинист уверен, что они сдадутся раньше, чем возникнет настоящая угроза», — ответил за него капитан. «Я придерживаюсь того же мнения. Не забывайте, у дезертиров, которые к ним переметнулись, есть опыт, и они уговорят этот сброд нас выпустить». Тогда вам останется только одно — обратиться ко мне. Но управление кораблем будет взято обратно только при условии, что они сдадут все оружие и согласятся сами сидеть под замком». Захватчики продержались дольше, чем команда рассчитывала. Лишь на исходе дня один из зачинщиков спустился в кают-компанию и сел за стол. Лицо его было серым от усталости. «Нам нужна помощь. Вода в машинном отделении скоро дойдет до парового котла, и тогда мы взорвемся к чертям собачьим. Так говорят ваши люди. Мы пытались запустить трюмный насос, но не смогли. Ветер крепчает, вода уже на юте, вдобавок к тече, и мы не знаем, где находимся и далеко ли земля». Капитан ни о чем не стал спрашивать, не сделал ни одного замечания, не проявил ни капли сочувствия, отчеканил условия, на которых согласен помогать угонщикам. Молодой рабочий смотрел на него во все глаза и только головой качал. «На это наш главный никогда не пойдет». «Значит, все пойдем на дно вместе с кораблем». Капитан был неумолим. В пятницу, 6 июня, наконец пришла весточка с Истбьорна. Телеграмма, переданная через Исфьорд радио и рудоуправление в Лонгере. Адресована она была фру Халварсон в Харстедское отделение Стуры-Ножки. Но пришел с ней в контору предводитель Хирда. «ТГ, Шпицберген, Уголь, Шпицберген, Уголь, Харстад. После 4 суток плена перехватили корабль и оружие, понедельник, точка, захватчики задержаны, точка, остатки топлива незначительны, точка, скорее отправьте 30 тонн мазута, юго-восточную гавань острова Медвежий, точка, информируем только вас, точка, передайте дальше необходимости, точка, ожидаем распоряжения, точка, Исфьорд радио, установлено время ответа 13:00, точка, Сиверстон». Фру Халварсон с трудом подняла голову. Людям на борту угрожала смертельная опасность. Хотела бы она положить голову на стол и расплакаться, но на это не было времени. Он стоял у поручни Мунина в полном одиночестве и смотрел на берег. Согласно полученному указанию, если корабль в ближайшие сутки не высвободится из ледяного плена, нанятые шахтеры должны отправиться по льду пешком. Никакие жалобы на тяжелый багаж и нехватку экипировок не помогли. Им предстоял изматывающий марш-бросок до Лонгейра, но шахты компании отчаянно нуждались в рабочих руках. Далеко впереди он различал огни погрузочного причала, а за ними он знал ровные ряды бараков, стройная белая деревянная церковь, построенная из бруса и выкрашенная красной краской губернаторский дом, выше по склону гигантские наземные сооружения на деревянных ногах, отмечающие спуски в шахты. Он почувствовал, как возвращается радость, странное чувство, похожее на робкий нежно-зеленый росток, новая жизнь на поле смертельной битвы, выжженная дотла, на руинах прежнего существования. До него, конечно, дошли все слухи и пересуды о том, что случилось с Истбьорном. И его новый друг Харальд Олдервул, похоже, решил, что он имеет какое-то отношение к угону корабля. Вероятно, это сулило возможность войти в контакт с определенными лонгерскими группами, но он не так представлял себе новую жизнь. Он мечтал стать работягой, обычным незаметным человеком, невидимкой, одним из жителей Шпицбергена, который в один прекрасный день сказочно разбогатеет.